Стасик искренне не любил своего соседа, но сейчас ему нужен был зритель, свидетель ошеломляющего выигрыша. Потом он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку. Затренькал сигнальный колокол. Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик перевалил захмелевший Евстигнеич. «Все в порядке!» — крикнул ему с коляски Квашенинников. Евстигнеич замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи и гласных звуков. Колокол затих, лошади развернулись и ломаной шеренкой подтянулись к стартовому столбу. «Пошел!» — отмахнул клетчатым флажком стартер. К огорчению знатоков на Казбека полведра не подействовали. Бег повел коварный Квашенинников на своей костистой, рыжей, как отслуживший якорь, и коте номер 5. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финише их ждал не приз, а конокрад. «Деньги назад!» — заголосил Акимушкин, и голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят. Багдадский вор победил под улюлюканье взбешенных знатоков. Акимушкин задыхался, копыта пищал, как подранок. «Прекрасно!» — уронил Бурчалкин. «Так будет с каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит, а мы будем получать. Я не оракул, но смею заверить, что в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и долины Валидол под номером 2». Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока на радость знатокам вперед не вышла фаворитка Жния. «Ну вот, извольте», — встрепенулся оракул, — «я же говорил, одна Жния и никого рядом». «Уймите волнение и страсти», — сказал Бурчалкин, — «на бегах знаний не сила, у лошади свои планы, а у наездника свои». Однако приземистая Жния ушла вперед на целый столб. За ней с отрывом следовал вороной Валидол и колченогий Горбунок, подгоняемый Квашенинниковым. Близился финиш. «Жнея! Одна жнея!» — прыгли от радости знатоки. «Что я говорил?» — возликовал оракул. «Как в банк? Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет», — сказал Стасик. «У меня привычка смеяться последним». И тут произошло нечто, понятное лишь кругам, приближенным к конюшне. И без того резвую жнею наездник презентовал хлыстом, кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперек дорожки. Знатоки ахнули, потом затихли, тоже обрушили на жнею проклятие. «Только так!» — оживился Бурчалкин. «Так будет с каждым! Пусть неудачник платит, кляня свою судьбу! А вот и мой Валидольчик зашевелился! 5-2! Только так!» Валидол номер 2 шилом проскочил мимо застопоренной жнеи, но за ним прытко рысил голова в голову маленький ишачковый Горбунок. Цифра 1 на его через сидельники перекосилась и входила на тире. «Куда он жмет, подлец?» — заволновался Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал. «Придержи, Багдадец!» Но Багдадец привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать Горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки, шею, и закончил бег первым. 5-1! — подскочил Аркадий Иванович. «Ну, знаете, чистый грабеж! Такую комбинацию даже я никому не советовал! Боже мой, какие деньги! Ты слышишь, Стасик?» Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью посмотрел на полтинник и двушку. 5-2! В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем Евстигнеич тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева. Глава 2. Нечестивый козел. Размерами и прокуренностью комната Бурчалкина напоминала тамбур общего вагона дальнего следования. Хозяин лежал на такте, занимавший ровно половину житейского пространства, и находился в привычных размышлениях, что же предпринять.